Глава шестая. «Жень! А, Жень!» Я с превеликим трудом раскрыл один глаз, посмотрел, еще сквозь поволоку сна. «Ну, конечно, он самый. Женька Усачев». «Пошел нафиг!» — сказал я, перевернулся на другой бок. «Ну, Жень!» — он тряс меня за плечо. «Господи, когда мне дадут выспаться?» Ведь я уже окончил это замечательное училище. Не во сне, а наяву. Да, окончил. И завтра у меня вступительный экзамен в консерватории. Самый главный, по композиции. А там еще куча других экзаменов. Я всю ночь напролет сидел за книгой. Потом, когда уже не мог сидеть, прилег с этой книгой и, должно быть, нечаянно заснул. Вот она, под щекой, эта самая книга. Учебник гармонии. Наверное, я всего-то и проспал часа два. И в башке сплошная муть. Нет, ни за что не встану. Я легнул пяткой наугад, но не попал. А этот вездесущий Усачев уже тормошил меня с другой стороны кровати. «Жень, а, Жень!» Вот разбойник. Всегда меня будет именно он. Никто другой, а обязательно Усачев. Да чего неугомонный малый? И откуда он взялся? Почему он здесь, а не в пионерском лагере? Ведь уже месяц, как младшие классы отправили на Протву. Общежитие опустело. Все разъехались кто куда. Лишь нам, абитуриентам консерватории и института Гнесиных, Владимир Константинович Наместников великодушно разрешил пожить на старом месте, покуда идут экзамены. Хотя, откровенно говоря, мы уже по всем законам были здесь чужаками. Но почему тут снова оказался Женька Усачев? Сбежал из лагеря? С него станется. Ах да, я совсем забыл. Я все начисто перезабыл в этом утреннем, изнуренном и тяжелом сне. Ведь они сегодня возвращаются оттуда из пионерлагеря. Всем гамузом. Всем хором. Они, изволите ли видеть, едут за границу? В Польшу? На какой-то там детский певческий фестиваль. Им еще за полгода до этой поездки начали шить новые костюмы. Они уже месяца три долдонят на спевках польские песни. Карлику, карлику. Знают, небось, чем брать тамошнюю публику. А Женька Усачев будет запевать. Теперь именно он, Женька, солист хора. Преемник Николая Бирюкова. Преемник Жени Прохорова. Отправляется, видите ли, за границу. Везет чертям. В наше старое время мы не шастали по заграницам, сидели дома. А эти от горшка два вершка, за границу. Ну, Жень, слышишь, вставай. Погоди, вот сейчас тебе будет за граница. Я вскочил рывком, заорал. Чего надо? Там тебя тетенька спрашивает. Какая тетенька? Не знаю. Вот такая. Он изобразил. Сложил губы бантиком, изогнул брови. А руками сделал эдакое плавное движение. Широко, потом узко, потом снова широко. Вот же стервец, пятый класс. Не знаю я никаких таких тетенек, сказал я. И опять повалился на кровать, закрыл глаза. Она тебя спрашивает. Говорит, позови Женю Прохорова. Ну я просто хитрил. Я, закрывши глаза, обдумывал ситуацию. Я старался догадаться, кто бы это мог быть. Ну кто, Майка Вяземская? Опамятовалась, значит, раскаялась. Пришла с повинной, а мне наплевать. Я уже давно позабыл. Все прошло, перегорело, покрылось пеплом. Впрочем, я знал от Гошки, что Майка недавно уехала в Артек. Значит, она не может быть в Москве. Значит, не она. А кто? Неужели та рыженькая, с которой я познакомился в Гошкиной компании, а потом целовался в Новых Кузьминках? Заявилась? Да, как бы тут половчее смыться. Скажем, тихонечко выйти черным ходом и через забор в зоопарк. Путь знакомый. Жень, а, Жень! Конючил Усачев, не отходя от кровати. Ладно, будем мужчинами. Мы ведь уже совсем взрослые товарищи. Нам уже выдали бумагу с гербовой печатью. Паспорт выдали. Мы уже в консерваторию норовим поступить. Нам ли бояться подобных инцидентов? Объяснение с какой-то рыжей девицей Ну, подумаешь, целовался. Так что из этого? Жень, пошел нафиг, сердито сказал я и решительно встал. Одеваться мне было незачем. Я ведь как лег, так и заснул одетый. В рубахе, в брюках. Вот только сандалии нацепить. И надо сполоснуться в умывалке. Причесаться малость. Все это проделав мигом, я спустился по лестнице и двинулся к воротам той цепкой походочкой, когда выхаживают ковбои в иностранных фильмах. Когда знают, что у ворот их поджидают старые приятели, по паре пистолетов в карманах. Ну и я тоже небрежно эдак сунул в карманы руки. В воротах маячило что-то ослепительно белое. Белое прямо до боли в глазах. Белое платье. Вроде бы для выпускного вечера. Или даже скорее из магазина для новобрачных. Так. Стало быть, разок поцелуешься в подъезде и к тебе уже заявляются прямо в свадебном платье? Давай, мол, поехали во дворец бракосочетаний. Вон, гляди, и машина стоит в переулке. Белый ворон. Однако по мере моего приближения к воротам, от сердца постепенно отлегало. Я уже был уверен, что это не рыженькая из Новых Кузьминок, потому что стоявшая в воротах была совсем не рыженькая. И что не майка, потому что это была не майка. То есть я окончательно успокоился. Потому что в воротах стояла совершенно незнакомая мне девушка. Довольно миленькая, довольно стройненькая, в ослепительно белом платье. Но я мог поклясться, что сроду ее не видал. И таким образом никакой прямой опасности она для меня не представляла. Тем более, что она улыбалась мне навстречу какой-то очень несмелой и застенчивой улыбкой. «Здравствуй, Женя», — сказала она, когда я подошел вплотную, и протянула мне руку. «Привет», — сказал я, пожав эту руку. «Ты меня, наверное, не узнал?» — сказала она. «Нет, почему?» — сказал я. «Даже наоборот. Чтоб мне провалиться на этом самом месте, у ворот, если я когда-нибудь ее видел. А вот я тебя узнала сразу, хотя ты и очень изменился». «А я очень изменилась?» «Ничуть», — заверил я, — «нисколечки». Она посмотрела на меня внимательно. И губы ее слегка дрогнули. Неужто заревет, еще не хватало. Но она опять улыбнулась. «Я так и думала, что ты меня не узнаешь. Я Саша Тиунова, из Липецка, помнишь?» Мы шли по бесконечному метромосту вниз. Под нами была Москва-река. Слева, на мысу, круглился кратер стадиона. Из него доносился глухой рык. Там, наверное, происходил футбольный матч. Там, наверное, сейчас сидело пол Москвы, потому что был воскресный день. А справа, у нескучного сада, близ монастырской стены, жарилась на солнце и плескалась в воде другая половина Москвы. А прямо, где кончается мост, трепыхались флажки Лужниковской ярмарки. Там тоже кишмя кишил народ, и это, можно сказать, была третья половина Москвы, приезжий, проезжий люд. Вот и рядом со мною, слегка откинувшись, потому что дорога под уклон идет, приезжая гостья, Саша Тиунова. До этого мы долго стояли с ней на бровке Ленинских гор, у парапета, вели беседу. Я все уже знал, что Саша приехала на экскурсию, что в Липецке она работает на силикатном заводе, в лаборатории лаборанткой, что сей год она окончила вечернюю школу. И, как я уже сам догадался, блистала на выпускном балу в этом белом платье. Что Зинка Гвоздева поступила в медучилище, что Вера Ивановна умерла. Ну и я, в свою очередь, рассказал Саше Тиуновой про себя. Все как было, как есть. В общих, конечно, чертах. Был уже четвертый час дня. Я был зверски голоден. Ведь и не завтракал, да и спутница моя, поди, тоже успела проголодаться, покуда мы гуляли. У меня еще кое-чего шуршало в заднем кармане. А мы как раз достигли Комсомольского проспекта, и я пригласил Сашу в молодежное кафе. Я знал, что там подают сильно наперченный люля-кебаб и немного дерут за эту пищу. Саша согласилась, в кафе было еще не людно, мы выбрали столик у окна. На эстраде, к моему удивлению, несмотря на столь ранний час, уже сидели парни в красных рубахах. Пятеро. Кларнет, саксофон, бас-гитара, пианино и ударник. Они играли «Man I Love» Джорджа Гершвина. Но пройдя десяток тактов, смолкли безо всякой причины и начали снова. Я понял, что это еще не концерт, а подготовка, что парни просто репетируют свою программу на глазах у жующей публики. Может, у них не было для репетиции другого подходящего места? Совсем молодые парни, в красных рубахах. Я, признаться, не люблю таких вот мелких самодеятельных джазов. Я люблю настоящий джаз. Большие, сыгранные, богатые медиа-оркестры. Из наших – Олега Лундстрема, а из чужих – мне понравился недавно приезжий в Москву джаз Бенни Гудмана. Он, пожалуй, был даже чересчур велик по составу. И как говорили о того, что половину мест там занимали агенты ЦРУ. Во гады. Нам принесли по бокалу пунша с торчащими соломинками. Очень вкусный и недорогой напиток. Там одного льда по полбанки. Пьешь себе, а лед тем временем тает. И вроде питья не убавляется. Парни смолкли и начали снова с того же самого такта. Ну-ну, валяйте, шлифуйте, оттачивайте. «Женя», — сказала Саша Тиунова, внимательно глядя на меня. «А почему ты не ответил на мое письмо? Я писала тебе. Ты получил?» «Получил. Оно у меня даже есть, это письмо. До сих пор сохранилось. Я его где-то спрятал». «А почему ты мне не ответил?» «Не ответил? Я хотел ответить. Я все время собирался, но так и не собрался». «Почему?» «Не помню. Тогда, кажется, что-то такое случилось, и я не смог ответить». «А что случилось?» Я сморщился, припоминая. «Не помню. Я только помню, что-то случилось. А вот что, не помню. Ведь это давно уже было». «Ты совсем ничего не помнишь?» — сказала Саша. «У тебя очень плохая память». «Нет, у меня хорошая память», — сказала я. «У меня, например, музыкальная память очень хорошая. Но я все эти дни занимался. Может быть, я немного перезанимался». «У тебя завтра экзамен?» «Да, завтра». Кафе постепенно заполнялось. Пришли еще несколько молодых ребят, вроде меня, со своими девушками. Им тоже поднесли пунш. Валился какой-то небритый мужик, выпил рюмку у стойки и вывалился обратно. А так, в большинстве своем заходили одни парни без девушек. Должно быть, с футбольного матча, тут ведь рядом. Рассаживались вокруг столов и заказывали жигулевское пиво. А поскольку они были без собственных девушек, то нахально разглядывали чужих, которые сидели в этом молодежном кафе. Я приметил, что они особенно заглядывались на мою соседку, на мою девушку, Сашу Тиунову. Не знаю, может быть, их привлекало то, что она была в белом платье, вроде бы с выпускного бала, вроде бы невеста. А это уж есть такие любители, которым только подавай. Чтобы с выпускного бала, чтобы обязательно чья-нибудь чужая невеста. И на улице, ведь мы сидели у самого окна, то и дело кто-нибудь, поравнявшись с окном и покосившись в него, вдруг останавливался, как вкопанный, столбенел и начинал хлопать себя по карманам. Где, мол, они там, сигареты да спички? Курить захотелось. Ну и народец, болельщики чертовы, шахматисты. И что они в ней находят? Я покуда ничего особенного в ней не находил. Ей-богу. Женя, а ведь я тебе наврала. Что наврала? Будто я в Москве на экскурсии. Я вовсе не на экскурсии. Потупясь от неожиданности, я стал сосредоточенно ковырять соломинкой талые крохи льда, оставшиеся на дне бокала. То есть это не было для меня полной неожиданностью. Я как-то и сам уже догадывался, что она не на экскурсии. Мыслимое ли дело, чтобы человек приехал на экскурсию, а его до сих пор не свозили на бровку Ленинских гор полюбоваться Москвой? Туда сразу и везут. А она, это ж точно впервые побывала на бровке сегодня со мной. И я тогда же догадался, что никакая, значит, не экскурсия. И я тогда же учуял, что она приехала не ради того, чтобы посмотреть на Москву. Но я не ожидал так скоро этого признания. «Еще два пунша», — попросил я официантку. А ребята в красных рубахах, сидевшие на эстраде, между тем все играли «Man I Love». Только теперь они играли уже не сбиваясь, не возвращаясь к печке. То ли они уже кончили репетировать, то ли, нечаянно увлекшись, они позабыли, что это репетиция, что еще не пора начинать вечерний концерт, увлеклись мерным ритмом, чудесной мелодией и пошли, пошли, уступая друг другу попеременно соло. Нет, вот что действительно хорошо в маленьких джазах, это свобода фантазии, свобода импровизации. Man I love. Человек, которого я люблю. Так вроде бы. Эта женщина признается мужчине. Неужели она все эти годы помнила обо мне? Ну когда появилась пластинка, когда меня что ни день передавали по радио, тут, конечно, вспомнишь. А когда я перестал петь, замолк. Что же ей обо мне напоминало? Или то и напоминало, что замолк, исчез? Может быть, ее встревожило это, и она специально приехала в Москву искать меня? Вот ведь оказывается, как я ей нужен. Что ж, это вовсе неплохо, знать, что ты кому-то нужен на свете. Только разве бывает так, чтобы с самого детского, несмышленого возраста? Женя, она посмотрела на меня строго. Я знаю, о чем ты сейчас подумал, но это неправда. Что неправда, удивился я. Ведь ты сама только что сказала. Ты не понял. Я сказала, что приехала не на экскурсию, а ты сразу завоображал. Она отвернулась к окну, и губы ее снова, как нынче утром, дрогнули. Но она опять улыбнулась. «Я не хотела тебе говорить. Я тоже приехала поступать в институт, в строительный. Но я завалила. Первый же экзамен завалила. Дальше не стоит, уже не наберу проходного балла. И что же теперь? Ничего, вернусь в Липецк, буду работать на прежнем месте, а через год снова». Вот, значит, какие дела. Я был несколько разочарован. Нет, не тем, что... Просто мне было очень жалко, что Саша Тиунова теперь уже не сумеет набрать проходного балла. Вот и порядок, — сказал я бодро, намереваясь хоть чуточку ее утешить. Если завтра и я завалюсь, уеду в Липецк, поступлю на ваш завод. Возьмут? Нет, не возьмут. А почему? Во-первых... Для этого тоже надо сначала учиться. А во-вторых, ты не завалишься, тебя примут. Откуда ты знаешь? Знаю, сказала Саша. Я незаметно под столом постучал по деревяшке. Знаю. Откуда у нее такая уверенность? Чего бы? Я вдруг почувствовал то же самое, что было однажды, когда я сидел в ресторане на Киевском вокзале вместе с моим другом Колькой Бирюковым. Тогда я почувствовал, вот сидит передо мной взрослый, определившийся в жизни человек, который знает свое место и который знает себе цену. Но ведь то был Колька Бирюков, вернее даже Николай Иванович и, ко всему прочему, председатель месткома. Он был старше меня и годами, и опытом жизни, и я смотрел на него как на старшего. А эта девчонка? Она моя сверстница. Что же дает ей право разговаривать со мной так, будто она гораздо старше и мудрее меня? Неужто и в самом деле правда, что женщины, даже когда они еще девочки, умнее нашего брата? И точно так же, как тогда на Киевском вокзале с Колькой Бирюковым, мне вдруг захотелось открыться ей. Саше, рассказать все как есть. Я хотел объяснить ей, что если та и окажется права, то есть если меня примут в консерваторию, это еще не само дело, а лишь половина дела, даже меньше. Но может быть и примут, и я выучусь и получу диплом, однако в этом дипломе никто не напишет. Фамилия Прохоров, специальность композитор. Фамилию-то, конечно, напишут, а вот насчет композитора... Тут уж мне с дипломом на руках придется доказывать, что я композитор. А это трудно. Вот ведь... Некоторые доказывают, а им все равно никто не верит. Поступить в консерваторию — лишь половина дела, даже меньше. Я хотел объяснить это Саше, но не посмел, потому что могло случиться именно так, как она предрекла, что меня действительно примут. И было бы сейчас жестоко и стыдно пускаться во всякие высокие рассуждения, сидя с человеком, которого уже не приняли, которого уже завалили. «У тебя во сколько экзамен?» — спросила она. «В 10». «А можно я приду?» «Куда?» «Туда. Это где памятник Чайковскому. Я буду ждать возле памятника, ладно?» «Ладно», — кивнул я. «Сквозь июльскую густую зелень, сквозь прутья консерваторской ограды, я видел белое платье, там, у постамента, на котором восседает Петр Ильич. Экзамен по композиции был назначен в белом зале. Белый зал, белое платье. Я счел это добрым знаком. И кто меня осудит за то, что я вчера стучал по деревяшке, за то, что сегодня уверовал в эту белую магию? Все это, конечно, глупости, но в такой день поневоле шарахнешься от черной кошки и выйдешь из дому с немытой головой и в троллейбусе станешь складывать цифры проездного билета. Страшно ведь, люди. Вон и бородатый парень с толстущей нотной папкой, которого я заприметил благодаря бороде. Уж в который раз он отворачивается к стене и подбрасывает монету. Хоп, орел или решка. Было без четверти 10. К подъезду подходили седовласые старики и старухи, вершители наших судеб. Были среди них и помоложе, без седин, но все равно вершители. Мы расступались, образуя коридор. Мы почтительно бормотали: «Здравствуйте, здравствуйте». И уж особенно раздался народ, когда появился он, композитор. «Здравствуйте, здравствуйте». «Здравствуйте», — ответил он, чуть поклонясь мгновенным высверкам очков, оглядев нас всех разом. Я стоял впереди, и он, безусловно, меня заметил. То есть он не мог не заметить меня, поскольку заметил всех, а я к тому же стоял впереди. Но, кажется, он не узнал меня. Я скис. Однако тот час воспрянул духом, доброе предзнаменование. Не узнал, богатым буду, студентом буду. Кроме того, у меня мелькнула мысль, что вполне возможно он нарочно сделал вид, будто не знает меня. Ведь ему, как члену экзаменационной комиссии, нельзя было обнаруживать перед всеми, что с одним из абитуриентов он связан давним личным знакомством. Все гурьбой повалили в подъезд, я оглянулся. Петр Ильич Чайковский по-прежнему сидел в своем бронзовом кресле, рука его застыла в легком взмахе, а у подножия маячило белое платье. Первой на экзамен вызвали какую-то девчонку, пичугу, от земли не видно. Ее проводили снисходительными улыбками, не потому что такая пичуга, а потому что всем было хорошо известно. В истории музыки, в истории композиции, еще от века не обнаруживалось гениев среди особ женского пола. Как-то женский пол не привился в этой области. Всюду уж полный матриархат, а тут, слава богу, пока еще сохраняется справедливость. Ко мне подошел парень, который с бородой и толстущей папкой, и спросил: «Ты с чем?» «Да так», — ответил я жалким голосом. «Этюд, вальс». «Ясно», — кивнул сочувственно бородач. «А у тебя что?» — поинтересовался я из вежливости. «Симфония», — сказал бородач, и добавил значительно: «Вторая». «Тоже ясно. Значит, с первой не прошел? Но это ничего. Может, пятая удастся? Пятые симфонии, как правило, всем удаются». В этом консерваторском здании были старинные, надежные стены. Хорошо пригнанные двери, плотно затворенные окна. И все же в эту минуту можно было, если не услышать, то просто ощутить каждым нервом, как везде и всюду звучит музыка. Стенание скрипок, задумчивая речь фаготов, пассажи, фортепиано, журчание арф, рулады человеческих голосов. На всех этажах, во всех коридорах, во всех залах и комнатах шли экзамены. Музыка пронизывала насквозь эти старинные, эти священные стены. Выпорхнула пичуга. Лицо ее сияло счастьем. «То есть как? Неужели рушатся вековые традиции? Строгая дама в пенсне, которая приглашала на экзамен, вышла следом, заглянула в список, назвала очередную фамилию. Бородач, пригнув голову, будто готовясь бодаться, двинулся к двери, а ко мне подошел. Уж не знаю, чего они все подходят ко мне. Не молодой уже такой товарищ, в вышитой украинской рубахе. Як думаешь, хлопчик, у мене пісні, чи мою надію з піснями?» В глазах его была нескрываемая тоска. «Отчего же?» — я пожал плечами. «Песни — это очень нужно». «Песни, только песни, га?» «Будет полный порядок», — обнадежил я его, рассматривая искусно вышитую рубаху. «Нет, действительно, отчего же не принять с песнями? Примут, конечно, если хорошие песни. Если они у него не такие тоскливые, как глаза». Бородач появился минут через 20. Его долго слушали, как-никак симфония. Но вид его не оставлял сомнений в том, что я был прав. Начинать надо сразу с пятой. Жаль, парня. Кто там следующий? На всякий случай. Может быть, напоследок я выглянул в окно. На месте ли Петр Ильич? А белое платье? На месте. Дама в пенсне заглянула в список и вызвала. Прохоров Евгений. 2013 год. Читал Виктор Райх.